Глава вторая, часть шестая. Как рыцарям нам полагается представиться. Я мудрец свистящего демона, рыцарь кровавого тумана. Другого имени у меня нет. Мужчина в черных доспехах направил на Ламбера меч. От оружия и доспехов исходило черное сияние. Ламберу было известно, что этот кованый металл – черная магическая сталь Дарлайт. Во время войны было королевство Лораул, маленькая страна с высоким боевым духом среди солдат. К тому же, у них были опытные маги, что позволяло компенсировать небольшой размер страны. Однако им не повезло, на них напали другие страны, а все земли были поделены. Магические знания тогда воспринимались по-разному, и большая часть магии Лораула была утрачена, и очень многое до сих пор не вышло восстановить. Их страна владела знанием производства Дарлайта. Он обладал высокой прочностью, поглощая ману владельца, менялся по его воле, и главным преимуществом было то, что он мог восстанавливаться после полученных повреждений. Однако необходимость питаться маной владельца оставила немалое количество воинов калеками. Все считали подобные вещи проклятыми и почти не использовали во время войны. «Можешь не называть свое имя, призрак генерала Органа. Больше ты пока не достоин». «Ты знаешь, кто я, но не стесняешься в выборе слов?» Сказал Ламбер и посмотрел на верхнюю часть тела лежавшего позади рыцаря кровавого тумана, горшка жуков. Он не двигался и больше напоминал труп, но раз товарищ пришел к нему на выручку, был шанс вернуть его к жизни. «Я убью вас обоих здесь. Трупный старик, улыбающийся шут, плетущий истину. И теперь вы двое. Так мудрецов останется лишь трое, если, конечно, верить в название». «У тебя ничего не выйдет, призрак генерала Органа. Более ты нам не помешаешь. Ты уйдешь, не дождавшись краха этой страны. Я служил своему господину дольше всех. Я его меч, и не думай, что в этот раз будет так же просто, как было ранее». Рыцарь кровавого тумана попробовал разрубить Ламбера. Мужчина принял удар мечом, в следующий миг он опустил правую руку, взял меч одной рукой, выставил левое плечо и ударил противника в грудь. Враг слегка подпрыгнул и оторвался от земли. Лезвие попало по прочным доспехам и закрытого в черную броню великана снесло назад. Черная броня была повреждена, но человеку внутри не досталось. Поврежденная часть тут же задымилась, а искореженный металл восстановился. «Похоже и правда настоящее. Эти доспехи – Шарроп из Макюроса, племя Хьют из Белфиса, вся ваша организация – это сборище обиженных из разрушенных королевств?» Они снова оказались на расстоянии удара. Мечи Ламбера и рыцаря кровавого тумана сошлись. «Думай, что хочешь, но их магия времен войны оказалась полезна для цели моего господина». «То есть, кроме тебя и еще одного, остальные мудрецы лишь простое оружие?» Ламбер парировал вертикальный замах. Рыцарь кровавого тумана описал дугу и нанес горизонтальный удар. «Не к чему болтать с призраком. Скоро все закончится». Ламбер принял удар перчаткой и отбил, не подстраиваясь под его темп. Рыцарь удержал меч одной рукой, завел назад, восстановил хват и снова обрушился на Ламбера. Мужчина отступил, но его ногу задели. Огромный тяжелый меч лишь слабым касанием мог разрубить обычную броню. Против массивной брони из органа атака не прошла, но внутри удар был ощутим. «Давно я ни с кем не сражался серьезно. Но в твоем мече прослеживается искусство королевства Лораул». «Призрак генерала Органа, ты правда великолепный мечник. Но теперь я понял, мне вполне по силам с тобой справиться». И тут на перчатке правой руки рыцаря кровавого тумана появился разрез. Рука упала на землю. «Обставил меня в бою на мечах? ударил, использовав минимум движений, когда мы расходились? Ты был слишком взволнован тем, что задел меня. Сила сильнейшего рыцаря страны победителя пугает. В чистых навыках владения мечом я тебе уступаю. Однако цель достигнута. И теперь я отступаю. Расскажу тебе кое-что. Если продолжишь сражаться с нами, можешь узнать кое-что интересное. Что? Из упавшей перчатки стал выходить красный туман. Похоже, его испускала отрубленная рука. Он заполнил все вокруг, преградив обзор. Его не найти. Ламбер приготовился защищаться. Против нежити кровавый туман великолепно сыграл роль пелены. В крови тоже была мана рыцаря кровавого тумана. Она блокировала восприятие нежити. Противник был на уровень ниже Ламбера и все же отличным мечником. И если нападет внезапно, исход боя будет сложно предсказать. Готовый защищаться Ламбер осмотрелся по сторонам. Кровавый туман рассеялся, и рыцаря здесь уже не было. Сбежал? Мужчина осмотрелся в поисках следов, но ничего не нашел. Даже перчатки из Дарлайта не осталось. Отвлек разговором, лишил зрения и блокировал чувства. Шаблонный трюк, я не так уж хорош, раз позволил ему уйти. Думая так, он посмотрел на труп горшка жуков. Рядом с обеими половинками собрались жуки и пожирали их. Всех их Ламбер пронзил мечом, никого не оставил в живых. Остались лишь останки горшка жуков. А вряд ли он сможет возродиться из них. Мужчина в броне говорил про бегство горшка жуков, но больше возиться с трупом было некогда. Ламбер расплющил голову мечом и покинул это место.